Любаша, как-то раз, находясь в доме у дяди, взяла в руки мелко исписанный лист бумаги и успела прочесть несколько строк. Но Роман тут же выхватил у нее рукопись и спрятал в потайной ларец. Теперь, вспоминая тот случай, Любаша подумала, что на хранившихся у дяди листах могло быть записано одно из еретических посланий Курицына. При мысли об этом у нее мороз пошел по коже. Впрочем, Любашу государев-дьяк интересовал не сам по себе, а в связи с той дружбой, которая, по словам Власа Галтеева, была у него с Максимом Раздольским. До боярышни доходили слухи о недавних казнях многих знатных людей, в числе которых оказались даже князья Рюполовские и Патрикеевы. Она понимала, что если и Федор Курицын попадет в опалу, то его друзей тоже не пощадят и не спасет их ни родовитость, ни былые заслуги. Ей становилось страшно при мысли, что и князь Раздольский может оказаться в руках палачей. Он, хоть и был для Любаши чужим человеком, вызвал не симпатию после того, как спас племянника ее мамки. Вспомнив о несчастном Родионе, Любаша при первой возможности пошла его навестить. Он лежал в опочивальне Пелагеи Кондратьевны, которая уже успела обмыть и перевязать ему раны, и теперь поила парня целебным отваром. Подойдя к двери комнаты, Любаша услышала приглушенный мужской голос. «Что, ухаживаешь за своим сынком?» Девушка почти столкнулась на пороге с хвостом и удивленно спросила, «Почему ты назвал Родиона сыном Кондратьевны?» «Да что ты, боярышня!» — лукаво улыбнулся ключник. «Тебе послышалось. Я сказал, ухаживаешь за сыном своей сестры!» Хвост бочком выскользнул из комнаты, но Любаша успела заметить, какой неприязненный взгляд метнула ему вслед Пелагея. «Что-то не меритесь вы с ключником», — заметила девушка. «Зря твой батюшка взял на службу этого проходимца. Ох, зря!» — проворчала Кондратьевна. «Он расторопный, услужливый», — возразила Любаша. «Ну, а как твой племянник? У него не опасные раны?» «Да нет, все кости целы», — хрипло ответил Родион и даже попытался улыбнуться. Но на его красно-синем от побоев лице появилась лишь гримаса боли. «Спасибо, боярышня, за заботу. Бальзам твоей подруги мне очень помог». «А батюшка твой пусть не беспокоится, скоро я отсюда уберусь». Любаше очень хотелось увидеть, кого князь Максим пришлет за своим оружничим, но она пропустила эту минуту, так как родители позвали ее к вечерней молитве. Некоторое время девушка раздумывала над случайно услышанными словами хвоста. «Может, и вправду Родион сын, а не племянник Кондратьевны?» Но, вспомнив, что мамка была взята в дом Поливановых из монастыря, где, разумеется, ребенка она родить не могла, боярышня решила, что все-таки ослышалась или неправильно истолковала слова ключника. Вечером Любаш сидел рядом с матерью за прялкой, а отец полулежал на скамье возле печи и медленно по слогам читал вслух псалтырь. Девушке весь день не терпелось расспросить родителей о Раздольских и Галтеевых. И теперь, наконец, такая минута наступила. Любаша начала разговор издалека, посетовав на увечья, недавно полученные отцом от татарских разбойников. А потом перешла к любезным ему воспоминаниям молодости. «Расскажи, батюшка, про тот славный бой под Казанью». Алексей Демидович всегда охотно рассказывал, а Любаша охотно слушала о том, как 30 лет назад русские полки, узнав, что с татарами якобы заключен мир, решились выйти из Камы в Волгу и плыть мимо Казани к Нижнему Новгороду. Но известие о перемирии оказалось коварной ложью ханши Ибрагимовой матери. На самом же деле возле Казани река была перегорожена татарскими судами. Русским пришлось вступить в бой с превосходящим их числом противников, чтобы проложить себе дорогу. Любашу каждый раз пробирала дрожь, когда она слушала рассказ об этой сече, об отчаянных рубаках, что схватывались с противником в рукопашную, о геройстве князя Василия Ухтомского, который скакал по связанным татарским судам и бил ослопом неприятеля.